Казалось бы, 7 километров. Невелико расстояние, но на дорогу мы потратили около часа. Пришлось объезжать несколько деревень и пробираться по лесам, да и в чистом поле не особенно разгонишься. Так что с Аликом мы встретились около 16:00 вечера. Примерно с километра он начал наводить нас по рации, так что на место мы вышли достаточно точно. Увидев самолет, я понял, что передо мной СБ. Слишком много я в свое время прочитал книг по истории войны, чтобы перепутать. Но вот назвать модификацию или вспомнить какие-нибудь тонкости я не смог. Ни специалист и ни фанат. Помнил я только, что взлетный вес у этого бомбардировщика где-то в районе 8 тонн. И скорость была порядка 400 км в час, отчего и считался он в конце 30-х машиной скоростной. Странно, в мемуарах жаловались, что СБ легко загорались, а этот, вон, даже с горящим мотором сел, и ничего. Хотя, возможно, помогло то, что упал он на заболоченную пойму реки. Консоли обоих крыльев были обломаны. Попросив бойцов подсадить меня, я забрался на центроплан, где я обнаружил лючки бензобака. Немного повозившись, мне удалось открыть крышку, и в нос ударил резкий запах бензина. Я просунул в бак заборный шланг ручного насоса. Правда, пришлось заранее надеть удлинитель, поскольку имевшийся у нас немецкий насос был предназначен для бочек. Несколько движений рукоятью, и из выходного шланга в подставленную канистру потек бензин. Повезло, что при ударе бак не пробило, а то бы сгорел самолет нафиг, — подумал я. Остановившись, начал отдавать команды. — Сомов, залезай сюда, качай. Вы трое отнесете канистры. Как заполнится к грузовику и мотоциклу и перелетя топливо в баки. Трошин. Да. Ты с пулеметом заляг на берегу. Через час тебя сменим. Тотен, ты в карауле за старшего. Ваня, позвал я казачину. Бери инструмент и залезай сюда. Будем турели с боезапасом снимать. Заодно прикинем, как в бомбоотсек залезть. После получения приказа народ зашевелился, и работа пошла значительно веселее. 15 минут возни с гаечными ключами, и вот мы уже спускаем на веревках верхнюю турель вместе с пулеметом. Конечно, можно было снять только пулемет, благо он на шквор не крепится. Но ведь турель можно на грузовик поставить или на ублюдка. Позвав наверх Дымова и поручив ему выгружать ленты, мы с Ваней лезем к штурманской кабине. Да, здесь придется повозиться. Иван залезает внутрь и, скрючившись, пытается отворачивать болты, которыми носовая турель крепится к самолету. Вань, пулеметы сначала сними. Он возится под водой и в конце концов вытаскивает один пулемет. Глядя на погнутый ствол, я морщусь. Нехило его носом приложило. Хорошо, что штурман выпрыгнул. Пока он возился внизу, я позвал пару бойцов, чтобы они помогли мне вытащить тела пилота и стрелка. Затем мы отнесли погибших на берег и, выкопав неглубокую могилу, похоронили. В песчаную почву под двумя соснами воткнули кусок дюраля с красной звездой, вырубленный топором из обшивки. Внутри звезды ножом я нацарапал фамилии и звания летчиков. Потом мне пришлось лезть в штурманскую кабину, сменять казачину. Тесно, мокро и грязно. Я машинально постучал гаечным ключом по остекленению. Черт, да это же оргстекло. Ваня, Скажи, чтобы топор принесли, будем фонарь рубить. — Зачем? — Вон из оргстекла. Нам пригодится, да и кабину обдирать так проще будет. Так, совместными усилиями, через час мы сняли с самолета все 4 шкаса с турелями. 2 из них, правда, годны были только на запчасти. Примерно 1000 патронов и слили около 150 литров бензина. В кузов «Опеля» также отправились несколько листов дюраля и мешок, набитый оргстеклом. Его я предложил взять, вспомнив о популярности этого материала у советских туристов как средство розжига костров в сырую погоду. Да и для оборудования землянок к зиме тоже пригодится. В крайнем случае на рукоятки и ножей пустим. Но к главному — бомбам — мы так и не подобрались. Нет, кнопку сброса и рычаг открытия бомболюка я нашел, но самолет лежал на брюхе, и створки люка открыться не могли. «Слушай, Арт, а может, мы его грузовиком на берег вытащим?» — предложил Зильц. «Вытащим, и что дальше? Но он же все равно на брюхе лежать будет». «Хотя...» Подобрав с земли топор, я подошел к самолету. Взмах, и топор пробивает тонкую дюралевую обшивку. Еще один удар, и я, отгибая кусок дюраля, заглядываю в бомбоотсек. Вот они! 6 крупных бомб, вертикально стоящих в передней части отсека. Если мне память не изменяет, то это сотки, то есть фугасные авиабомбы весом в центнер. Более крупные калибры на СБ подвешивали горизонтально или на внешних замках. В каждом поросеночке не меньше, чем по 30 килограмм взрывчатки, а то и по 50. Ура, товарищи! Ко мне подошел Трошин, минут 15, как сменившийся с поста. Ну, что, есть? Ага, только вот как их достать? А что тут думать-то? Бревном подпираем крыло вот здесь, где оно в фюзеляж переходит. Заваливаем весь самолет на правую сторону, выламываем створки люка и по одной достаем бомбы. Но тут же заболоченная почва. Бревно сразу в нее уйдет. А мы бревна подложим и настил какой-нибудь сообразим. Умный ты, Слава, аж жуть. Но, к сожалению, в армии инициатива наказуема. Так что давай, командуй, а мы обезьянки посмотрим. «А обезьяны тут при чем?» — не понял Трошин. «Это присловие такое. Короче, выполняйте вашу задумку, боец Трошин, а партия вас не забудет». Вячеслав хмыкнул и отправился отдавать приказания. Я же вылез на берег и, устроившись под сосной, решил немного передохнуть. «Так...» Проблему с взрывчаткой мы, считай, решили. Пулеметов у нас даже больше, чем надо. Еще пару дней на изготовление всяких взрывных девайсов, и можно в путь отправляться, — размышлял я, наблюдая за суетой возле самолета. Интересно, а штурман с этого СБ до наших дошел? Большое спасибо им за такой ценный подгон.